Мир вам, братья, сестры, друзья. Господь благословенный день создал для своей славы. И сегодня мы будем с вами читать Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 1 стиха. После того, как Иисус говорил, что есть хлеб жизни, написано, после этого Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский поставления кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Это сказав им, остался в Галилее. Аминь. Вот такой замечательный отрывок. Господь благословен в своем хождении здесь, на земле. Иисус, написано, ходит по Галилее. И он не просто ходит по Галилее. Он проповедует Царство Божие, он проповедует покаяние. Он проповедует и исцеляет людей. И люди идут, и мы видим, братья говорят ему: «Пойди в Иудею, чтобы ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Пойди, посмотри, чтобы те, кто последует за тобой, видели то, что ты делаешь». На это Иисус говорит им: «Еще не настало мое время, а для вас всегда время». Вот Иисус здесь подчеркивает, что всему свое время. Мы иногда, как люди, верующие, неверующие, мы пытаемся все решить по-своему. Но Христос говорит: еще не настало мое время. Для вас же всегда время. То есть для тех, кто торопится жить, торопится получить от жизни все, для них всегда время. Но для тех, которые Божьи, которые ждут того, чтобы Господь открыл, Господь показал, это время, может быть, через какое-то настанет. Это время не всегда сразу настает. В Слове Божьем написано, когда Иосиф призвал в Египет отца своего и все родство, то написано, Яков пошел попросить Господа. Яков пошел принести жертву Господа. Он не сразу ринулся на колеснице, собирая свое добро. Нет, он пошел вопросить Господа. Он пошел пообщаться с отцом, что скажет ему на это отец. И мы знаем, что Господь сказал: «Иди, иди, и я умножу твой род там, в Египте». Господь иногда отвечает сразу, а иногда не сразу. И вот здесь нам урок с вами. Наше время какое? То, которое настало и всегда, или то, которое Господь для нас усмотрел? И дальше Господь говорит: «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Те, кто не свидетельствует, что дела злы человеческие, они находятся в любви, они находятся, может быть, в каких-то рамках, в благословении, но Христос подчеркивает и говорит: «Меня ненавидит мир, потому что я показываю, что дела его злы». И Христос об этом говорил ученикам своим: «Если меня ненавидели, будет ненавидеть и вас. Если меня любили, будут любить и вас. И сегодня каждому из нас эти слова. Христа ненавидели. Приготовьтесь к тому, что Господь сказал, будут ненавидеть вас за имя Мое. Будут ненавидеть. И мы видим и знаем, что Христа действительно ненавидели иудеи. И в начале этой главы написано, что Христос не ходил по иудеи только по одной причине, потому что они искали убить Его, потому что Он свидетельствовал о черных делах их, о тех делах, которые они творили, при этом называясь детьми Божьими. И пусть Господь благословит нас сегодня, в этом дне, услышать волю Божью и делать Его дела. И говорить людям о том, что велик Господь, велика слава Его, о том, что Он любит каждого из нас и желает заботиться о нас. И пусть Господь благословит нас в этом дне. Не унывать, если мир ненавидит нас за то, что мы говорим истину Божию, за то, что говорим людям, что дела их злы. Пусть Господь нас в этом благословит, и да будет прославлен Он, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.